Украденный секрет Китая. Жена византийского императора Юстиниана Великого, Феодора, бывшая танцовщица и куртизанка, любила красивые одежды. Особенно нравились ей одеяния из шелка. В этой материи она выглядела неотразимой. Но доставляемый из далекого Китая шелк стоил очень дорого, да и ждать новых поступлений приходилось долго. Феодора наказала мужу, чтобы он узнал секрет производства блестящей китайской материи. Юстиниан пообещал, но его подданные ни за какие награды не хотели отправляться в Китай. Согласно дошедшей до нас легенде, согласились два монаха. Они поклялись императору добыть этот секрет. Монахи двигались по знаменитому шелковому пути, проложенному примерно за 100 лет до нашей эры. Они скрывали цель своего путешествия. Китайские императоры берегли секреты шелка строжайшим образом. И если кто-то попадался на воровстве, его прилюдно казнили. Любой вопрос на эту тему мог стоить чужестранцам головы. Но монахи оказались удачливыми. Очевидно, у них был верный проводник китайского происхождения, который помогал им во всем. Не зная местного наречия, сделать это было чрезвычайно сложно. Они очень рисковали, но каким-то образом сумели добыть то, зачем шли. Вернулись монахи в 552 году. К этому времени императрица Феодора уже 4 года как умерла. Император Юстиниан был очень огорчен их долгим отсутствием, но вины монахов в этом не было. Они рассказали ему о своем путешествии и показали два посоха. В них находился украденный секрет – яйца шелкопряда. Они уже рассказали, как с ними надо обращаться. С этого момента в Константинополе начало развиваться шелковое производство. Но китайцы не были изобретателями изготовления шелковой материи. Все дело случая. Согласно китайской легенде, произошло это следующим образом. В 2640 году до Рождества Христова китайская принцесса Ши Линьцзы отдыхала во дворе императорского дворца под тутовым деревом и пила чай. Неожиданно ей в чашку упал кокон тутового шелкопряда. Принцесса попыталась его вытащить, но заметила, что он, раскручиваясь, выпускает нить. Ее конец она отдала служанке и приказала тянуть. Служанка с нитью в руках вышла со двора, миновала ворота, оказалась на улице, а нить не обрывалась. Так она прошла полмили, когда нить перестала тянуться. Если имеется нить, то можно делать пряжу. Так китайцы стали изучать жизнь тутового шелкопряда, его способность выпускать нить поставили на поток. Тутовый шелкопряд – это одомашненное китайцами насекомое, в диком виде в природе оно не встречается. Взрослое насекомое, толстая бабочка, не умеющая летать, которая ничего не ест, встречает своего самца и затем откладывает яйца. Из них выводятся гусеницы. Эти гусеницы беспрерывно поедают листья тутового дерева, обвивая себя шелковой нитью и превращаясь в куколок. Затем коконы помещают в воду с температурой около 100 градусов Цельсия, где держат около 2 часов. Гусеница погибает, кокон можно раскручивать. Сама шелковая нить – это белая тончайшая слюна гусеницы, которая застывает при соприкосновении с воздухом, становится крепкой и способна выдержать вес от 4 до 15 граммов. Длина нити достигает от 300 до 1000 метров. Но разведение шелковичных червей – занятие очень кропотливое, требует тишины, чистоты и много листвы тутового дерева. Китайские ткачи брали нити из нескольких коконов, и среди них пропускали через агатовое кольцо, таким образом склеивая. Получался шелк-сырец. Шелк быстро распространился в Китае. В Корее и Японии также делали попытки разгадать секрет его производства. Известно, что из Константинополя яйца шелкопряда попали в Венецию, затем во Францию. В Россию шелковичных червей привезли в конце 16 века. Тогда их начали разводить, но шелковое производство наладили намного позже.